Он быстро набрал ее телефон. Трубку снял мужчина, и Соловьев сразу же отметил, что для пожилого заслуженного профессора голос у него очень уж молодой. Или у нее дома сейчас не муж, а любовник? «Алло!» — послышался, наконец, ее спокойный, глуховатый голос. «Это я», — торопливо заговорил Владимир Александрович. «Ты прости, что я сам тебе звоню, да еще в неурочное время». «Ничего, я тебя слушаю». «Как у тебя с планами на завтра?» — осторожно начал он. «Как договаривались? А что, у тебя что-то изменилось?» «Нет. То есть, да. То есть, может быть, ты могла бы приехать сегодня? Еще не поздно. Мы бы прекрасно провели вечер. У тебя проблемы с завтрашним днем?» «Нет», — солгал Соловьев, — «просто я очень скучаю. Я хочу тебя видеть и не могу ждать до завтра». «Мне очень жаль», — ответила она все так же спокойно, — «но сегодня я приехать не могу. Это совершенно невозможно. Если у тебя возникли какие-то сложности, и завтра мы встретиться не можем, значит, мы встретимся в какой-то другой день, но не сегодня». «Настя, но я так хочу тебя видеть». «Да, ты права, с завтрашним днем у меня проблемы, но я не хочу откладывать нашу встречу. Приезжай сегодня, ну, пожалуйста. Приедешь?» «Нет». «Но мы не сможем завтра увидеться». «Значит, не увидимся». «А когда?» «Не знаю, но не сегодня. Это даже не обсуждается». «Ты не можешь уйти из-за мужа», — внезапно догадался Соловьев. «Муж тут ни при чем», — холодно ответила она. «У меня есть работа, и я должна ее сделать именно сегодня». «Ну так сделаешь ее завтра». Он сам не понимал, почему вдруг начал проявлять такую глупую настойчивость. «Если мы с тобой завтра не встретимся, у тебя освободится полдня». «Я уже сказала тебе, Соловьев, это невозможно. Это исключено». «Так что, мне завтра не приезжать?» Он помолчал немного, потом зло сказал: «Приезжай. Я буду тебя ждать». «А как же проблемы? Ты их утрясешь?» «Нет, тебе придется с ними смириться. Я хотел на время твоего визита отпустить Андрея. Я же вижу, ты его терпеть не можешь. Но обстоятельства складываются так, что завтра я не смогу его отпустить. Он будет мне нужен. Зато я мог бы избавиться от него на сегодняшний вечер, если бы ты приехала». «Не надо передергивать. Я к твоему мальчику отношусь совершенно спокойно, а вот он действительно терпеть меня не может. До завтра, Соловьев». Настроение у него испортилось окончательно. А она вовсе не так увлечена им, как он думал. Или притворяется, играет, цену набить хочет. Хочет помучить его, заставить терзаться и страдать, как когда-то, много лет назад, терзалась и страдала она сама. «Андрей!» — капризно крикнул Владимир Александрович. — «Поедем гулять. Одевайтесь».